Глава 20. Машке хотелось довериться заносчивому шефу. Хотелось закрыть глаза и плыть по течению. Возможно, через минуту совесть и холодный рассудок возьмут верх над эмоциями Марианны. Но это будет позже, а пока девушке не хотелось делать ни единого движения. Машка просто прикрыла глаза и приподняла голову, поддавшись твердой руке Савелия, удерживающей девичий подбородок. Савелий Варфоломеевич намеренно оттягивал момент, когда его губы коснутся манящего рта. Молодому человеку хотелось насладиться этой минутой, чтобы запомнить ее, запомнить, как выглядит в его руках колючая Машка, именно такой смущенной и в то же время открытой. На лице девушки виднелся легкий румянец. Пушистые ресницы темными полумесяцами скрывали глаза. И Савелий знал, стоит им взлететь вверх, как он увидит свое отражение в совершенно бездонных омутах. Кажется, он настолько привык к смешинкам в глубине зеленого взора, что превратился в шизофреника. Ему чудилось, что в гостевой комнате его квартиры кто-то сопит, шуршит, бродит. Он 100 раз за минувшую ночь приходил в пустую спальню, где жила Маша все это время, смотрел на идеально заправленную постель и возвращался к себе. А сейчас Машка была в его руках. Молчала, и, о чудо, даже не пыталась вырваться или убежать. Адмиралов не был наивным, неопытным или юным подростком, но ему казалось, что он абсолютно разучился целоваться. Машка никак не реагировала на прикосновение рта, к ее губам и стояла все так же неподвижно. «Машка», — Савелий пробормотал в приоткрытый рот Марианны, продолжая удерживать ее голову, отстранившись ровно настолько, чтобы оба могли вздохнуть. «Если влепишь пощечину, я пойму, что это действительно ты». «Зачем?» – прошептала Маша, наконец открывая глаза. «Не знаю», – так же тихо пробормотал Адмиралов. «Но раз уж ты не возражаешь, я тогда еще разок тебя поцелую». Машка, разумеется, не возражала. Замерла, ожидая обещанного поцелуя. В этот раз все было иначе. Нет, электрических разрядов не было. Слава богу, обошлось без происшествий. Кроме одного. Савелий приподнял Машку над полом и спустя секунду усадил ее на свой стол. Все было невинно и в рамках приличий. Если не считать, что все бумаги со стола руководителя компании улетели на пол. Поцелуй был жаркий, властный, глубокий. Машка не могла ему сопротивляться. И не хотела. Она вцепилась ладонями в крепкие плечи, мысленно сетуя на то, что плотная ткань пиджака не позволяет коснуться горячей кожи мужчины. И Сава решил, что больше он не станет мешкать с этой девчонкой. Дерзкой Машке нельзя давать время на раздумье. Ее нужно удивлять спонтанными поступками. Вроде вот такого поцелуя в центре офиса на столе руководителя компании среди бела дня. А потом ее обязательно нужно позвать домой. Нет, можно бы и в ресторан, да только Савелий сомневался, что с его подживающими ранами от ветрянки ему следует посещать общественные места. А дома он сможет накормить девушку вкусным ужином. Возможно, посмотреть с ней фильм, удобно устроившись на диване, или... Мысли Адмиралова прервались телефонным звонком. Громкая мелодия заставила мысленно чертыхнуться. Машке кто-то звонил. И судя по тому, как напряглись руки девушки, звонок был неожиданным и важным. Выдринка тут же ответила. Любой другой воспитанный человек отошел бы в сторонку, позволив спокойно завершить разговор. Но не Сава. Он остался стоять очень близко к девушке, перебирал ее волосы на затылке, всматривался в зеленые глаза, пушистые ресницы и яркий румянец на милых щеках. Машка попыталась отстраниться. Но кто же позволит? Савелий лишь крепче обхватил девичью талию рукой. Адмиралов услышал голос собеседника. Он был незнаком ему. Но он был мужским. И, кажется, этого с лихвой хватило Савелию, чтобы заставить себя вслушиваться в слова. «Маш, приезжай, ты нужна здесь», — говорил мужчина по ту сторону мобильной связи. «Слышишь?» «Спокойно, Кирюш», — скомандовала Машка. Она уже умудрилась сползти со стола, несмотря на крепкие руки Адмиралова, которые фиксировали ее в прежнем положении. «Я скоро буду!» Адмиралов хотел возразить. Хотел сказать, что он не отпускает ее к какому-то Кирюше. К тому же рабочий день в самом разгаре. Нет, она не может взять и просто умчаться по первому звонку неизвестного мужика. Не может. Мне очень нужно. Маша спрятала телефон в карман. Она избегала взгляда Адмиралова. Он не справится без меня. Пожалуйста. Сава отпустил руки. Ему казалось, что кто-то с силой ударил его в солнечное сплетение. Разумеется, Машка выбрала не его. И в этом нет ничего удивительного. Так бывает. Адмиралов поднял руки ладонями вверх, выпуская Машку на свободу. «Я потом все объясню», — говорила выдринка, хватая свой рюкзак с дивана, вынув его из-под вороха покупок. «Не стоит», — Савелий спрятал руки в карманы. «До конца дня ты свободна. Предупреди Оксану, пусть поставит в известность начальника отдела логистики». «Савва!» Машка задержалась, положив руку на дверь, оглянувшись, прежде чем выйти. «Беги, Марианна Михайловна!» — оборвал Савелий ее слова и сел за свой рабочий стол. «Ты торопишься!» Машка кивнула и исчезла, аккуратно закрыв за собой дверь кабинета. А спустя несколько минут Савва уже получил отчет от начальника СБ, что выдринка умчалась на своем скутере в неизвестном направлении. «Кажется, ты умудрился влипнуть», — пробормотал Савелий, откинувшись в своем кресле и потирая лицо ладонями. Утро у Адмиралова не задалось. Он дважды порезал палец, пока готовил завтрак для себя. Когда сдавал назад, чтобы выехать из подземного гаража, задел соседский джип. По пути в офис его подрезал какой-то шустрый таксист, едва не спровоцировав аварийную ситуацию. В той самой кофейне, где Адмиралов привык покупать и пить каждое утро большой стакан ароматного кофе, что-то стряслось, и заведение было закрыто до самого вечера, если верить объявлению, прикрепленному на входной двери. Словом, в офис Савелий Варфоломеевич явился в ужасном расположении духа. И дабы хоть как-то разрядить атмосферу, Сава решил, что ему непременно нужна доза вредности выдринка. «Оксана Васильевна, пригласи ко мне Машу!» Рявкнул Адмиралов, стоило ему сесть в свое кресло. «Минуточку, Савелий Варфоломеевич!» — отчиталась секретарь. А Савва поймал себя на мысли. Он с трудом сдержался, чтобы исправить рвущиеся с языка слова «Бармалеевич». Хотел исправить мужчину, но вовремя осознал, что лучше просто промолчать. Спустя минуту в кабинете появилась Оксана Васильевна. «Марианны Михайловны на рабочем месте нет», — спокойно проговорила секретарь. «Где эта выдра?» – взревел руководитель транзит-элита, а девушка вздрогнула, морщась от громкости крика. Львовский утверждает, что 15 минут назад она позвонила и отпросилась до конца недели, – выпалила Оксана Васильевна. «Игорь Валерьевич подумал, что не может отказать вашему личному курьеру». «Игорь Валерьевич слишком много думает», – отрезал Адмиралов. Оксана замерла в ожидании указаний и распоряжений шефа. Адмиралов перевел взгляд на окно, а потом, словно что-то вспомнил, вновь взглянул на секретаря. «Вы, кажется, ладите с Машей», — спокойно проговорил он. «Не знаешь, что у нее стряслось?» «Не знаю», — пожала плечом Оксана Васильевна. «Но можно спросить у Миши. Возможно, он подскажет». «У кого?» — переспросил Адмиралов. «У Михаила Александровича», — пояснила секретарь. «Они часто перезваниваются по работе». «Понятно», — кивнул Адмиралов. «Значит, спросим тролля». Секретарь вышла из кабинета, бесшумно прикрыв за собой дверь. Савелий позвонил брату, но тот отказался говорить по телефону, и беседу решено было отложить до вечера. Погрузившись в работу, Адмиралов не заметил, как наступил вечер. Собрав документы, чтобы пересмотреть их перед сном, Сава отправился в свою квартиру, где его уже ждал брат, сидя в удобном кресле и опустошая бутылку красного вина, привезенную отцом из Франции. «Ты хотел поговорить?» Тролинский поднял фужер, отпил и только потом посмотрел на младшего брата. «А Маше?» «Что именно тебя интересует?» «Но учти, Бармалеевич, я уже решил встать на ее сторону. И тебе придется постараться, чтобы у меня не появилось желания начистить твою смазливую физиономию».